прозрачность финансов весьма способствовала успеху единого мира. Сегодня его медицинские центры существуют повсюду. В распоряжении организации целая гуманитарная армия. В их сфере это кое-что значит. На линии начался треск. Вы можете достать список его центров по всему миру? Конечно, только зачем вам? И список членов клуба 1001. Вы на ложном пути, Луи. Пьер Дуано — знаменитость. Он чуть было не получил в прошлом году Нобелевскую премию мира и... Так вы достанете список? Попробую. И снова оглушительный треск. Я на вас рассчитываю, РВ. Я свяжусь с вами завтра или послезавтра. Где я могу вас найти? Я вам перезвоню. Кажется, на Дюма все же не стоило особенно рассчитывать. Я снова снял трубку и набрал номер Вагнера. Немец страшно обрадовался, услышав мой голос. «Вы где?» — завопил он. «В Израиле? Прекрасно. Вы видели наших аистов? Я жду их здесь. А я как раз на перекрестке их дорог, в Бейт-Шане. Там, где Фишпонс?» «Совершенно верно. А в Болгарии и на Босфоре вы их видели?» «В этом я не совсем уверен. Я видел несколько больших стай над проливом. Это было фантастическое зрелище. Ульрих, я не могу долго говорить. У вас есть новые данные?» «Да, они у меня под рукой. Я вас слушаю. Главное — это передовая группа. Она уже миновала Дамаск и движется к Бейт-Шану. Думаю, завтра вы их увидите». Ульрих сообщил мне их местоположение. Я отметил его на карте. «А западные?» «Западные? Погодите секунду. Самые проворные уже летят над Сахарой. Скоро будут в Мали, в дельте Нигера». «Эти данные я тоже записал». «Отлично», — сказал я в заключении. «Я перезвоню вам через пару дней». «А где именно вы находитесь, Луи?» «Мы могли бы послать вам факс. У нас собрались некоторые статистические данные, и вам, к сожалению, здесь нет факса». «У вас какой-то странный голос». «С вами все нормально?» «Да, все в порядке, Ульрих. Очень рад был с вами поговорить». Наконец я позвонил Йоссе Ленфельду, руководителю общества защиты природы. Йоссе говорил по-английски с резким акцентом и кричал так громко, что телефонная трубка дрожала. Я понял, что этот орнитолог — еще один образчик местного колорита. Мы условились встретиться на следующий день в 8:30 утра в аэропорте Бен-Гурион. Я встал, съел на кухне немного питы и отправился рыться в птичьей лечебнице Иддо в глубине сада. Он не оставил никаких записей, никаких статистических данных, вообще никакой информации. Только одни инструменты и перевязочные материалы, вроде тех, что я видел у Макса Бема. Зато я обнаружил стиральную машину. Пока в барабане крутились все мои вещи, я спокойно продолжал заниматься поисками. Однако, кроме старых бинтов с прилипшими к ним перьями, я больше ничего не нашел. Этот день никак нельзя было назвать удачным, однако в тот момент я ничего так не хотел, как снова увидеть Сару. Час спустя, когда я развешивал на солнце свое белье, в пространстве между двумя рубашками появилась она. «Ну что, работа закончена?» Вместо ответа Сара подмигнула мне и взяла меня за руку. Глава 20. За окном медленно угасал день. Сара отодвинулась от меня. По ее груди струился пот. Она, не мигая, смотрела на вентилятор, лениво вращавшийся под потолком. У нее было длинное, крепкое тело и темная, обожженная солнцем, дубленая кожа. При каждом движении ее мускулы напрягались, как затравленные звери, готовые броситься на охотников. «Хочешь чаю?» «С удовольствием», — ответил я. Сара поднялась и отправилась заваривать чай. Ее ноги были чуть-чуть искривлены. От этого я вновь пришел в возбуждение. Мое влечение к Саре не ослабевало ни на минуту. 2 часа, проведенные в ее объятиях, нисколько меня не успокоили. Дело было вовсе не в удовлетворении и не в наслаждении, а в каком-то фантастическом взаимном притяжении пылающих тел, словно созданных для того, чтобы гореть друг для друга. Вечно. Сара вернулась, неся узкий медный поднос с металлическим чайником, маленькими чашками и сухим печеньем. Она присела на край кровати и разлила чай по-восточному, очень высоко поднимая чайник над чашками. «Луи», — обратилась она ко мне, — «я много думала сегодня. Мне кажется, ты идешь неверной дорогой». «Что ты хочешь этим сказать? Птицы, перелеты, орнитологи. А ведь речь идет об убийствах.